себе девчонку для половых утех. Стянул с нее юбчонку и посадил наверх. Хотел уже присунуть, но почему-то так не смог себя настроить на яростный стояк. Ну, Лёшка, ты и лох, надо же так попасть. Первый раз не смог, ебля не удалась. Ну, Лёшка, ты и лох, надо же так попасть. Первый раз не смог, ебля не удалась. Девчонка улыбалась, ей было так смешно. Поднять его пыталась, но дело не пошло. Ты стал краснее рака, ну что же за напасть? В такой момент собака елба не поднялась. Ну, Лёшка, ты и лох. Привел к себе девчонку для половых утех. Стащил с нее юбчонку и посадил наверх. Хотел уже засунуть, но почему-то так не смог себя настроить на яростный стояк. Ну, Лёшка.